Глава 25. Отступление. Дер Константин Луинский. Несколько дней назад мой обычный рабочий график резко изменился. Пришлось по гиппогрифе спешно вылетать на остров драконов. Виной всему стали два обстоятельства. Сначала у меня перед глазами появилась она, девушка, которая снилась мне уже столько лет, мое наваждение, мечта. Светлая стояла напротив меня, передавая боль, которую испытывала в тот момент. Как всегда, я не видел ее лица, но по соединяющей наши души линии понял — это она, и ей сейчас очень плохо. Интуитивно я начал подпитывать истинную своей магической энергией. Остановился лишь тогда, когда почувствовал, что ей лучше. Видела ли она меня? Думаю, что нет. Тревога за Светлую заполнила сердце. Я не знал, куда бежать и где искать ее. Ту, которая еще вчера казалась лишь мечтой. А затем мне сообщили об отравлении участниц. Могла ли она быть среди невест моего сына? Как бы ни хотелось об этом не думать, такой вариант присутствовал. Приехав на остров дракона, я первым делом узнал, что произошло и как пострадала каждая из леди. Казалось бы, простая шалость фаворитки Мартина привела к странному результату. Только сама ли она это придумала? Мог ли ей кто-то помогать? Вопросы и вопросы. Ответов не было по той простой причине, что мой дорогой сын сам заблокировал менталистам доступ к воспоминаниям любовницы. И вновь вопрос. Что хотел скрыть Мартин? В последнее время я ловил себя на мысли, что совершенно не знаю своего единственного сына. После смерти его матери заботу о воспитании кронпринца взяла на себя моя сестра. Прав ли я был тогда, что почти отстранился от маленького сына? Ненависть к его матери совсем не оправдывала меня. Тот договорной брак был заключен в интересах Луинии. 3 года ада я пережил с трудом. Лизбет слишком часто закатывала истерики. У нее был буйный нрав, совершенно недостойный королевы. Я не слушал, что говорили о нас в те годы. Лишь беременность слегка сгладила дикий характер жены. Роды были тяжелыми, и на 3-е сутки Лизбет оставила этот мир, подарив Луинии наследника престола. И проклятие. Последние слова умирающей были: «Не станет этот младенец королем, проклиная его своей материнской ненавистью. Но и ты не жди хорошего, не будет у тебя, Дерек, больше детей. Скрепляю свое слово последним вздохом». Сказав это, королева умерла, и вместе с ней моя надежда на счастье в будущем. Сказанное Лизбет слышал лишь я. Может быть, поэтому мне так тяжело видеть Мартина. Я не пренебрегал родительскими обязанностями, каждый день видел младенца, но любви к нему не испытывал, словно это был чужой ребенок. Когда принцу исполнилось 5 лет, я сумел побороть неприятное чувство в своем сердце и лишь тогда принял наследника престола как сына, пусть и нелюбимого. Очередной переломный момент наступил, когда Мартину исполнилось 17. Именно в этом возрасте у отпрысков королевской семьи проверяют магический резерв. По законам Луинии, будущим королем может стать лишь сильный маг, чья сила выше 15 уровня архимагов. Я воздушник 20 уровня, и это выше уровня архимага на 5 пунктов. Мой отец был магом-полностихийником 16 уровня, дед — водником 19. Этот закон был издан моим далеким предкам. Проблем с уровнем магии в нашей семье не было, пока в 17 лет у Мартина не проверили резерв. Хорошо, что это сделал верный мне маг. Я был в шоке, когда шкала силы сына еле поднялась до 5. Тогда мы скрыли неподобающие результаты, сказали народу, что принц болен, резерв будет проверен через месяц. Как назло, это время я провел не во дворце, был занят ежегодным выборочным контролем за герцогствами Луинии. Вернулся только к моменту повторной проверки магии. Сын показался мне странно спокойным. На этот раз показатель был намного выше. Мы отметили не только 10-й уровень резерва, но и первый вид магии моего будущего преемника. Конечно, я был рад тому, что Мартин — маг воздуха, и, возможно, в тот момент сознательно закрыл на что-то глаза. Королевству требовался наследник с высоким уровнем магии. Я был уверен, что других детей у меня не будет, так что надежды возлагал лишь на Мартина. Только сейчас, глядя на сильного мага-полностихийника с 16-м уровнем резерва, почему-то был не в восторге от мысли, что именно он станет моим преемником. Возможно, я все же что-то упустил в воспитании сына, но сделанного не вернешь. Этот отбор стал для меня последней каплей, вернее, поведение принца Мартина на нем. Привести на отбор невест любовницу было верхом неприличия, а когда эта сумасшедшая еще и решила отравить претенденток на престол, считая их конкурентками, как я тогда сдержался и не убил эту дрянь? Сам не понимаю, где взял силы, чтобы спокойно приказать арестовать Катарию. Ведь в тот момент я думал, что она хотела убить мою истинную. Леди Крис, какая невероятная светлая девушка. Почему-то возникло странное желание защитить ее. Как же она была похожа на нее, мою светлую, мою любимую. Тогда у меня появилась надежда на счастливое будущее, надежда на то, что нашел любимую из снов. Только через пару дней после приезда на остров дракона я с огорчением понял. Крис — не она. Я видел в девушке сияние связи истинной пары. Как ни печально, но Крис Кроуд — не моя истинная. Да и существует ли наяву светлая? Возможно, это лишь сон. Мешал и Мартин, который сильно заинтересовался леди Крис. Эти настойчивые ежедневные свидания злили сверх меры. Ревность сделала из меня дурака. Она застилала мне глаза, и я не подходил к понравившейся девушке почти неделю. Лишь издали позволял себе наблюдать за ней. Почему-то подумал, что будь она моей истиной, Мартин не смог бы настолько занимать ее внимание. Он тот еще дамский угодник, способен соблазнить даже самую неприступную леди. Наверняка он ей нравится. Или нет? Вчера я понял, что не хочу отдавать Крис сыну. У него и так полный дворец красоток. Пусть выбирает жену из них. Леди Кристина Кроуд — моя.